Глава 7. Сегодня я вижу, как ходит в атаку краса и гордость, тяжелая пехота. Мы почти на окраине. В Удали теперь упражняются все, кому не лень, наивные, как будто мало городов еще осталось. Тусклые фигуры, настоящие ходячие танки, движутся с удивительной грацией. Их вес уменьшают портативные гравигенераторы. Они тащат на себе безоткатные орудия, тяжелые пулеметы и скорострельные гранатометы. Головы их похожи на уродливые угловатые наросты из-за обилия аппаратуры. Ячеистая броня легко держит очередь из пехотного пулемета. Оружие на сложных станках, кажется, растет прямо из их тел. Массивные оболочки с бледными червяками, впаянными в набитое орудиями нутро. Они сходу разворачиваются в боевые порядки и вмиг уносятся куда-то в дым. Поднимается немыслимая пальба, избиение младенцев. Ничего из ручного оружия не способно причинить вред этим псевдоживым монстрам, в которых железо больше, чем живой плоти. Через полчаса монстры возвращаются, лишь слегка подкопченные, грузятся на свои открытые транспортеры с многоцелевыми спаренными скорострелками. Смотрим на них, как на исчадие ада. Не дай бог нарваться на такого в рукопашной. Правда, сейчас мне на этих уродов начхать. Мутная пелена каждый день подряд колышется перед глазами. Живу по инерции. Какие-то лица, знакомые не очень, возникают из памяти и исчезают вновь. О чем-то расспрашивают, смотрят вопросительно, ждут ответа. С удивленным выражением растворяются, чтобы уступить место другим. Молчу, стиснув зубы. Мне нельзя отвечать. Почему-то я твердо знаю это. Я сижу с глупой улыбкой и бросаю камешки, стараясь попасть в жерло разбитого уличного утилизатора. Иногда мне это удается. Я делаю вид, что всецело поглощен этим занятием. Нет ничего важнее на свете. Я прислушиваюсь, но никак не могу разобрать, о чем говорит со мной существо без шеи. Я снова улыбаюсь, делая вид, что меня это не касается. Скорее бы активировали паука в моем загривке. Я жажду снова стать сильным и непобедимым. Хочу в мир, где нет проблем. Хочу быть всемогущим и напрямую общаться с Богом через переговорник. Бог меня ценит. Очередное лицо улыбается мне обугленным ртом. Кровь сочится из растрескавшихся черных губ. Я даже не могу разобрать, мужчина это или женщина. Я уважительно прищелкиваю языком, наблюдая, как лицо пытается что-то сказать, преодолевая жуткую боль. Мое прищелкивание окружающие воспринимают как выражение удовлетворения. Камушек гремит в черном зеве, в яблочко. Извиняюсь, пожимаю плечами. Нельзя мне с тобой говорить, брат. Нельзя, чтобы взводный заметил, как я с катушек слетел. Мне уже нечего бояться. Смерти нет, жизни нет, боли нет, ничего нет. Но я хочу собой остаться. Тем, кто я сейчас, понимаешь, братан? Пока, дружище, держи хвост пистолетом. О, какая встреча! Я вас знаю, милочка, неужели? Ах, какая досада! Говорите громче, я вас не понимаю, милая. Кричите на ухо громче. Да что за черт? Что ж вы все такие тупые? Слышь, братан, чего она сказала? Что? Громче. Камушек звякает, не долетев до цели. С тобой все нормально, Трюда? Кто это говорит? Неужто я вас слышу? Взводный? Здесь, сэр. Все в норме, сэр. Или мне показалось? А, братан, помнишь, как мы гуляли в Марве? Трюда, брось придуриваться. Есть, сэр. Это я дурачусь. Точно, братан. Тут неподалеку есть заводишка. Хрен его знает, что там производят. Уверен, партизан там как грязи. Завод бомбить не станут. Значит, нас отправят. Скорее бы. Хочу в настоящий мир. Не в это дымное говно. Хочу дышать полной грудью. Мне тут воздуха не хватает. И рука болит под повязкой. А еще я ноги вчера сбил. Хочу бежать быстрее всех. Трюда, мать твою, заткнись. Есть, сэр. Подмигиваю улыбающемуся лицу. Знаешь, каково это, лететь не касаясь земли. Адская боль. Хочу туда, где боли не бывает. Призраки исчезают. Глупые, боятся боли. Это совсем не страшно. Хотите попробовать? Вводное? Или мне показалось? Нет, точно вводное. Меня трясут за плечо. Вскакиваю и мчусь, не разбирая дороги. Уже скоро. Потерпи, братан. И ожидаемое просветление опускается на меня. Гранат в этот раз нам не дают. Зарядов к подствольникам тоже. Нам нельзя ничего взрывать. Опасно. Завод необходимо сохранить. Это еще более увлекательная игра, чем предыдущие. Дымовая завеса затягивает палубу. Чьи-то взводы оружия стараются вовсю. Прыгаем, как резиновые зайцы, играем в чехарду, прячась в дыму. Бог подсказывает нам дорогу через наушник. Веселая пальба вокруг. Треск, как в Новый год на пляже Коста-де-Сауипе. Новый год – это здорово. Я люблю праздники. Я вбегу в эту дверь первым, и Бог похвалит меня. Кто-то старается опередить меня. Еще. Сколько вокруг желающих быть первым? Уму непостижимо. Неужели они не понимают? Бог любит только меня одного. Солнечные зайчики брыжут в дыму. Одна за одной резиновые игрушки нелепо подпрыгивают и катятся по земле. Я бегу навстречу ярким лучам, я стреляю в упор. Это так прикольно. Зверьки с человеческими лицами разлетаются брызгами. Я первый, остальные не в счет. Я бегу по темному коридору, пахнущему кровью, порохом и горячим железом. Мне нужно наверх, я должен удержать позицию. Господь поддерживает меня. Меня никто не способен догнать, я буду жить вечно. Я меняю магазин за магазином. Пули мои живут самостоятельной жизнью, я выпускаю их не целясь. Рои встречных насекомых мне не помеха. Я выплевываю горячие куски свинца, я радостно смеюсь, купаясь в радужных волнах. Ноздри трепещут от запаха свежей крови. Так пахну я. Кровь сочится из меня через простреленный бронежилет. Палуба качается, словно спина морского животного на вдохе. Я снова стреляю по упрямым черным фигуркам, что лезут из всех щелей. Я до вас доберусь. Никто не способен бегать быстрее, чем я. Они стреляют в меня. Пули звонко барабанят по моему нарисованному телу. Я бессмертен. Мне никогда не было так легко. Я делаю шаг, и воздух передо мной становится упругим, словно пружина в магазине. Дружественные цели протискиваются мимо меня в радужную пленку. Волны расходятся от того места, где они пробили невидимую преграду. Яркие точки разрывают ее поверхность. Тонкими лучиками тянутся в черную глубину. В ответ тоже тянутся лучики. Много-много лучиков. Радужная пленка не выдерживает тысяч булавочных уколов и лопается сияющими голубыми брызгами. Я вижу, как пыли буравят воздух. Даже лежа я пытаюсь стрелять, и у меня почти получается. Но потом винтовка становится похожей на бревно и выскальзывает из моих ослабевших рук. И Бог подстегивает меня. Он приказывает, нет, он просит держать позицию. И мое тело из последних сил в экстазе повинуется невидимому голосу. Я достаю лопатку, ползу вперед по скользкой железной палубе. Ползти легко, кровь как смазка, позволяет мне скользить неслышно и стремительно, как жуку водомерки. А потом смазка кончается, и я замираю, как пришпиленный. И начинаю выскальзывать из цветного сна. Нет, не хочу, я не хочу просыпаться, я сопротивляюсь как могу. Я раскрываю глаза как можно шире, стремясь сделать тускнеющие краски как можно более яркими. Я открываю рот и пытаюсь крикнуть грозно, чтобы Бог услышал меня. Но лишь невнятный клёкот вырывается из меня, и я роняю голову. Железо пола кислое и солёное на вкус. Тысячи лиц уговаривают меня закрыть глаза. Я хочу стиснуть зубы. Лица просят не делать этого. Я вбираю в себя воздух. Лица недовольно хмурятся. Воздух совсем не содержит кислорода. Я не могу им дышать. Так нечестно. Лица согласно кивают. Я не хочу назад. Лица становятся виноватыми. Прячут глаза. Собираются в хоровод. Их танец превращается в сверкающую воронку. Сухой вихрь подхватывает меня. Свет. Много света. Я ввинчиваюсь в прохладную воду. Я рассекаю ее мощным телом. Я разгоняю волны по сторонам. Я в своей стихии. Вода — это жизнь. Жизнь — это все, что вокруг. Я растекаюсь струящейся рекой. Я извиваюсь по волшебной стране, берега ее наполнены людьми, которых я когда-то убил. Я знаю их всех поименно. Они опускают в меня руки, играют с камешками на моем дне. Они ждут и зовут меня. Они не испытывают ко мне ненависть. Я их брат навеки. Мне больше не нужно притворяться. Тут не бывает боли и страха. Это волшебная страна. Она манит меня своим голубым безоблачным небом, своими шелестящими рощами, где нет змей и хищников. Меня тянет к ней. Я тут родился, и я останусь тут навсегда. Ностальгия по несуществующей родине подхватывает меня желтым листом и кружит над землей. Моя крошка Мари совсем дитя. Я качаю ее на коленях. Она весело визжит, отбиваясь от щекотки. Мама подает мне блюдо с исходящими паром пирожками. Отец вытирает замасленные руки. Я прижимаю щекой к прохладному животу Шармилы. Ее пальчики нежно теребят волосы на моем затылке. Я целую ее колени. Она грустно улыбается в ответ. Ника подает мне блюдо с неземной пищей. Бриджит размазывает тушь по заплаканному лицу. Император, маленький несчастный старичок, виновато пожимает плечами. Гус, Крамер, Гот, Бауэр, Паркер, Мышенгава, все они становятся в очередь, стремясь пожать мою руку. За ними еще лица, тысячи рук, тысячи слов. Я отталкиваю ногой чемодан с миллионами ненужных вопросов. Слова кружатся в воздухе, уносимые ветром. Я отдаюсь течению. Я отдаляюсь от земли и устремляюсь домой. Это в невообразимой дали кто-то сжалился и добил мое опустевшее тело.